Глава 8. Самоидентификация Джохара Махмудова. 20-21 августа 2091 года. Солнце клонилось к закату. Трое изнуряемых жарой камуфлированных безоружных людей, стоящих на плацу по стойке смирно, не произвел на Джохара никакого впечатления. Разномастный сброд, навербованный чуть ли не со всего мира, дрессировал верзила метис. С незыблемым чувством собственного абсолютного превосходства он неторопливо прохаживался вдоль ряда недавно прибывших салаг. Белые, смугло-желтые и совсем уж черные лица, казалось, были преисполнены недоумения и почтительного ужаса. Впрочем, с расстояния более чем в 100 метров разглядеть какие-либо эмоции в глазах новобранцев было трудно. Зато зычный голос замком взвода приводил в невольное восхищение даже Махмудова. «Кто ваш папа?» – ревел верзила. «Легион!» – мгновенно реагировал строй. «Я не слышу! Вы кто, амстердамские педики?» Или будущий меч Советской Конфедерации? Спрашиваю еще раз, кто ваш папа? Легион! Кто ваша мама? Россия! Отозвался строй каким-то странным многоголосием. Долбаные чурки! Из какого только говнища вас повытаскивали? Рокотал верзила. Я не слышу, кто ваша мама? Россия! Полковник Сергей Соколов, однокашник Джохара по спецшколе, поправив солнцезащитные очки, заулыбался сквозь рыжеватые усы. Старший сержант Рауль Санчес сказал он, никарагуанец, 11 лет в легионе. Говорят, в молодости был бойцом Фьерас, но потом что-то не поделил с наркобоссами и сделал к нам ноги. Слыхал, как по-русски шпарит? И не отличишь. 2 года назад так и сдал экзамен и получил полное гражданство. Махмудов неопределенно кивнул. Между тем латиноамериканец подошел к чернокожему парню, стоящему в середине строя, и так сильно задравшему подбородок, что чудилось еще чуть-чуть, и его шея переломится. «Куда пялишься, мучачо?» – спросил Санчес. «На небо, смотрю, товарищ старший сержант». Очевидно, у африканца, делающего ударение на последний слог в словах, имелись явные трудности с русским языком. «Херов нигер, ты уже как 2 месяца не на пальме, а по-белому до сих пор говорить не научился», – нарочито спокойно произнес старший сержант. Затем, сделав паузу, перешел на крик. «Ты свою башку запрокидывать так будешь на коленях, когда тебя в глотку драть будут! Ты где находишься, солдат? В легионе или в наркоманском борделе?» «Легион!» – прокричал африканец. «Вообще, если честно, в этом году набор слабее обычного», – признался полковник Соколов, наблюдая за экзекуцией. «Новобранцы, которых ты сейчас видишь перед собой, оружие в руках никогда не держали. Впервые такое. Вербовочные пункты работают на полную. Пришел приказ вместо обычных 2500 набрать за год почти 10. Вот и отбираем менее строго». «А почему так?» – спросил Махмудов. «Ходят слухи, будто мы у шиитов полосу то ли в 10, то ли в 15 километров вдоль границы с черными территориями забираем в обмен на сдачу Израиля. С одной стороны, это как бы плюс, ибо азеры аборигенам нехилую матпомощь обеспечивают, а мы каналы прервем. Но и минусов тоже прилично. Считай, охранять новую границу пошлют легионеров и добровольцев из братств. Вот и приходится топ-набор делать. По правилам, сам знаешь, местных, то бишь кавказцев, вербовать можно на Аляску и в Маньчжурию, но только не сюда. Китайцев тоже нельзя, чтобы потом поселенцам не помогать. Из мусульман не более 500, и только союзных киргизов. А то мало ли братьев по вере жалко станет. Вот и остаются латины, необрезанные негры, да сикхи Халистана. Много среди них толковых сорвиголов, особенно среди сикхов, но есть и полные бездари. Правда, в Африке 40 белых набрать удалось. Представляешь, буров из освободительной армии Трансвааля, 10 другой ирландцев, поляки еще имеются, сербы с греками, само собой». Махмудов кивнул. данный момент вопросы геополитики его не особо занимали. Он приехал сюда совсем за другим. Пускай спонтанно, пускай до конца не зная зачем, но все же не ради лицезрения дрессировки будущих бойцов советского иностранного легиона. Между тем старший сержант продолжал третировать чернокожего бедолагу. «Любишь святую Русь, маму?» – громко спрашивал он. «Так то ж но!» – еще громче отвечал несчастный солдат, тупо уставившись в неопределенную даль. «Это мне тошно, когда я тебя слышу, обезьян. Наряд вне очереди тебе. Будешь сортиры драить, пока говорить не научишься. Есть нарядные очереди!» «Ладно, пойдем, я тебе центр покажу», — сказал Соколов, протирая лоб платком. «Что-то жарковато здесь, а наши яйцеголовы еще про глобальное похолодание говорят». 5 минут спустя полковник и страж оказались напротив двухэтажного здания, с виду напоминающего самую обыкновенную казарму. Шаблонная прямоугольная коробка, убого серые стены. Возле входа небольшая гранитная стела с надписью «Бессмертен подвиг тех, кто боролся и победил этнофашизм». Однако имелись и особенности. Решетки на окнах, тонированные стекла, бронированная дверь, возле которой стояли, позевывая, 2 вооруженных автоматами солдата. Увидев полковника, они вытянулись, впрочем, особого усердия в их движениях не наблюдалось. На левой груди обоих караульных синела нашивка – серебристый конь с девизом казахской бригады «Жизнь – только сон, смерть – лишь мгновение». Удивило Джохара то, что караульные не имели монголоидных черт. Своими наблюдениями Махмудов поделился с Соколовым, когда они вошли в здание. «Джо, ты как вчера родился?» – усмехнулся полковник, остановившись возле лифта. В казахской бригаде только 40% казахов, а в татарской когорте татары вообще четверть составляют, если не меньше. Во все 4 братства знаешь, какая очередь стоит? Весь молодняк, который по военке идет, мечтает в ордена попасть. Это же какой престиж. Если появляется свободное местечко, то занимают его тут же и без оглядки на название. Ну да, согласился Махмудов. Процедура вступления в военное братство была довольно-таки сложна. Туда могли попасть полноправные граждане, отслужившие не менее 3 лет в армии, прошедшие 6 месяцев спецподготовки, а затем еще проведшие минимум 2 года на границе с черными территориями. От члена ордена требовались особые качества, в том числе и способность пожертвовать собственной жизнью. Именно поэтому здесь важна была не только военная, не только физическая, но также и психологическая подготовка. Страж и полковник вошли в просторный лифт. -3. Командовал Соколов, выразительно посмотрел на Махмудова из-под очков и пояснил. В здании 2 наземных и 12 подземных этажей. Нижние 6 еще позавчера расконсервировали из-за угрозы ядерного конфликта с веками. «И ты всем этим командуешь?» – спросил Джохар. «Я за этим слежу», – ответил полковник. Они вышли из лифта, возле которого дежурил солдат с нашивкой на левой груди в виде золотого дракона и надписью «Встречаем смерть с улыбкой». Татарская когорта. Как и предполагал Махмудов, на объект подобной важности допускались члены братств, но не парни из иностранного легиона. Пройдя около 30 метров по коридору, мужчины остановились напротив бронированной двери. «Начальник службы общего контроля, полковник Соколов», медленно и внятно произнес человек, сняв темные очки и встав напротив матового экранчика, который вдруг озарился бледно-зеленым сиянием. Несколько секунд спустя послышался ответ. «Биотоки идентифицированы. Сетчатка глаз идентифицирована. Голос идентифицирован». Затем что-то зажужжало, и массивная дверь с еле уловимым шипением ушла вправо. Стены просторного помещения, размерами с небольшой кинозал, были, казалось, сложены из мониторов. Часть из них не работала, образуя черные впадины среди изображений каких-то графиков, карт и видеосъемок с высоты птичьего полета. По периметру располагались столы со столешницами в виде незамкнутых колец, внутри которых на вертящихся креслах располагались люди в наушниках. В центре зала находился еще один стол. За ним сидел мужчина в звании капитана. Он что-то быстро набирал на клавиатуре ноутбука. Махмудов заметил на левой груди военного красную нашивку с перекрещивающимися черными серпом и молотом. Знак гвардии Совета. Внизу нашивки имелась надпись «Да здравствует смерть». Увидев посетителей, капитан снял наушники, вылез из-за стола и, бодро отчеканив 3 строевых шага, сказал: «Товарищ полковник, за время моего дежурства никаких происшествий не случилось. Станция электронного сканирования работает в нормальном режиме. На боевом дежурстве находятся 12 левимагов и 52 беспилотника. Активность в зоне наблюдения ниже среднего. Подозрительных передвижений не наблюдается, за исключением квадрата 1944. Дежурный по центральному пункту слежения капитан Карпов. «Хорошо, товарищ капитан». Соколов улыбнулся, спрятав ядовитую зелень глаз за стеклами солнцезащитных очков. «Проведи-ка нас в комнату прямого контакта». Карпов с замешательством посмотрел на полковника, затем на Махмудова, затем снова на полковника. «Не боись, капитан», — ободряюще произнес Соколов. «Это важный человек из Москвы. Делай, что говорю, под мою личную ответственность». Еще какое-то время Карпов мешкал, но затем, отрывисто кивнув, развернулся и сделал жест, приглашающий следовать за собой. Они оказались в небольшом помещении, где имелись пульт управления, экран на всю стену и несколько дополнительных мониторов. «Спасибо. Ты свободен, капитан», — сказал полковник. Когда Карпов удалился, Соколов и Махмудов сели за пульт. «Полюбуйся». Полковник включил экран, на котором появились какие-то цифры. «Отсюда можно подключиться к любому левимагу или беспилотнику, которые сейчас над черными территориями летают. И отсюда же любым из них можно управлять». «Я на здании ни одной антенны не видел», — заметил Джахар. «Все принимающие антенны расположены в радиусе 30 километров. Сюда собираются через ретранслятор и далее по подземным коммуникациям», — объяснил полковник. «Это такой вид маскировки для центрального пункта. Но даже если его разбомбить, любой из резервных автоматически становится центральным. Вот смотри, что у нас тут на сегодня интересного». «Ага», — Соколов защелкал тумблерами. На экране возникла надпись. Левимаг номер 23-2, заряд 93%, квадрат 1944. А затем появилось видеоизображение. Какой-то полуразрушенный поселок с высоты птичьего полета. «Хорошая вещь, левимаги», – тихо проговорил полковник, взявшись за джойстик. «Летает бесшумно, маневренность сверхвысокая. Поле защитное имеется, не каждый такую машину и ракету возьмет. Не то что пули или гранатомет. Но дорогая зараза. И твердое топливо на нее тоже, не дай бог, стоит. Представь, у нас тут 85% авиапарка класса мини всей конфедерации имеется. Следим за дикарями. А вот, кстати, по тяжелым левимагам и левимагам среднего и малого класса мы только третьи в мире, после японцев и веков. Если от корпорации мы совсем чуть-чуть отстаем и, скорее всего, перегоним, то с империей взаимного процветания беда. Они сейчас заново океане, Китай скорее, да западное побережье Америки колонизируют. Боятся, что их на островах уничтожить можно как два пальца. Только большая уязвимость японской метрополии нас и спасает. Курилы мы уже никогда не вернем». Полковник потянул вперед джойстик, и поселок на экране стал стремительно приближаться. Затем все остановилось. Левимаг завис примерно в 300 метрах над полуразрушенным селением. «Сейчас увеличим кратность. Включим микрофоны дальнего действия и камеру ночного видения, ибо скоро ночь», – бормотал Соколов, и в голосе его улавливались нотки детской радости. Махмудов увидел человеческие фигурки, прячущиеся за развалинами. Послышали стрели автоматных очередей, одиночные выстрелы карабинов, хлесткие звуки, издаваемые винтовкой. «Китайские поселенцы с местными дерутся», – пояснил полковник. «Мы в их дела не вмешиваемся, лишь бы за пределы черных территорий не лезли». Джахара покоробило увиденное, но все же у него хватило сил спросить. «И это называется активность ниже среднего?» «Ну да», — сказал Соколов. 1-2 конфликта в день с парой дюжин трупов — это мелочь, на которую и внимания не стоит обращать. Бывает, такая бойня разворачивается, дрожь даже отъявленных садюк бросает. С массовыми казнями пленных, изнасилованиями, пытками и прочими атрибутами войны на тотальное уничтожение. Раньше тут ставки делали, кто кого, в каком районе задавит. Косоглазые черножопых или черножопые косоглазые. Или какой из кланов кого победит. Но я эту контору прикрыл. Что мы, букмекеры какие-то. Поселенцев, к сожалению, гибнет больше. Так мы теперь всех нелегалов целыми семьями с Дальнего Востока требуем переправлять к нам. А мужиков поздоровее в спецлагерях тренируют, чтоб от зверьков отбиваться умели. В общем, худо-бедно желтозадые смогли закрепиться на севере черных территорий. Их там сейчас 1150. Мы им оружием, боеприпасами, да и продуктами периодически помогаем. Туземцев, понятно, больше, около 800 тысяч. Хотя 30 лет назад, когда черные территории только создали, было больше миллиона. Раздался взрыв. На экране, подымая бледно-серые клубы пыли, обрушилась часть здания. возле которого корчились в предсмертных судорогах несколько человеческих фигур. «Мда», — усмехнулся полковник, — «голод, война, болезни и неправый суд скоро уполовинят ублюдка. 4 коня апокалипсиса, блин, и 5-й конь — незаконная миграция». Джохару вдруг стало мерзко лицезреть картины побоищ. Он прикрыл глаза и произнес не своим голосом. «А ведь я мог быть там». «Где там?» – удивился Соколов. «Там, среди черножопых, как ты любишь говорить». «Так». Полковник снял очки и внимательно посмотрел на товарища. «А я думаю, почему этот Джо ко мне погостить приехал? Неужели по старому другу соскучился?» Махмудов поморщился, бросил взгляд на стонущих под завалами раненых и сказал: «Выключи». Соколов перевел левимак в автоматический режим, нажал кнопку, экран погас. Это ведь правда. Джохара душило нечто такое, что он никогда не смог бы описать словами. Это правда. «Слушай», — медленно, почти по слогам произнес полковник, — «сейчас мы поедем ко мне, пахнем коньячку грамм по 500, и ты все расскажешь. А завтра депрессия твоя пойдет на спад». «Я опять нажрусь, как свинья», — отмахнулся страж от предложения друга. «Нет, спасибо. Тоскливо мне, вот и все. Свой среди чужих, чужой среди своих. Вот и все». «Какая чушь!» – возмутился Соколов. «Ты сам хоть думаешь, что несешь? Ты и я!» Он силой ткнул себя пальцем в грудь. «И еще 1 000 000 с лишним воспитанных в спецшколах и специнтернатах. Друг другу семья и опора. Мы советины, понимаешь? Советины. Тебя бы вообще сейчас в живых не было. Я янычар. И вообще, может и хорошо, если б меня не было», – сказал Махмудов. «Нет, чё. Если бы не было тебя, или меня, или всех остальных, здесь бы был хаос и смерть. Была бы одна большая черная территория, площадью в 20 миллионов квадратных километров. Откуда ты знаешь, что было бы?» Горько усмехнулся страж. «Знаешь, что я тебе скажу, Джо?» Полковник пристально посмотрел в глаза товарищу. «Иногда мне кажется, что Кашин был нашим русским Диоклетианом. 50 лет назад страна в такой заднице была, что казалось, все, конец. Ты думаешь, мы просто так здесь стоим, охраняем дикие земли? Нет, мы загнали зверя обратно в его пещеру. Или ты думаешь, только одних черножопых гасили? Так ты не прав, всякую белозадую мразь выжигали каленым железом позже. Всех этих толерантов и прочих недоносков. Моих братьев по крови. Только они ни хрена мне не братья. Мы до сих пор от их правления оправиться не можем. Ты знаешь, какое сейчас население Советской Конфедерации? 132 миллиона. А век назад на этой же территории жило более 200 миллионов. Только сейчас полноправные гражданки стали рожать на уровне воспроизводства. Даже чуть больше, 2,14. Да, Серега, ты всегда любил цифры». Махмудов вдруг ощутил безнадежность спора с товарищем. «Наверное, для того он сюда и приезжал, чтобы оправдать собственное существование. Может, посчитаешь мою депрессивность в баллах по какой-нибудь шкале с точностью до тысячных долей?» «Да, прости», — сказал полковник. «Я частенько загоняюсь, есть такой грешок. Но все же позволь мне закончить. Если Кашин — это Диоклетиан, значит, скоро будет и Константин. Значит, скоро конец Риму. Столицу уже перенесли на восток, в Новосибирск. Ты называешь себя янычаром? Ну тогда и я янычар, и еще 1 000 000 человек обоего пола. Мы все воспитаны были по-другому, и неважно, кто твои предки, пусть хоть негры. Мы, как ранние христиане, создавшие второй Рим на Босфоре, опора для новой России, понимаешь? Старая загнулась полвека назад». «По-моему, ты заблуждаешься». Джохар ощутил дежавю. Впрочем, ничего удивительного здесь не было. Примерно раз в полгода на Махмудова накатывала черная, как беззвездная ночь, настроение. И тогда он приезжал в гости к Соколову. Полковник, видя сомнения в душе товарища, рассказывал ему одни и те же мессианские сказки в контексте современной глобальной политики. Потом предлагал уничтожить стресс с помощью коньяка. Джохар поначалу всегда отказывался, но заканчивалось все жесткой попойкой, длящейся минимум 2 суток. Однако в этот раз подобному сценарию не суждено было сбыться. Стражу пришло смс-сообщение. Он извлек телефон из кармана на поясе и прочитал текст. Сотруднику ботанического отдела Института специальных исследований Д.Р. Махмудову от секретаря бюро ПЧС А.М. Планкина. «Внимание! Высокая пожароопасность. Хвойные леса Дальнего Востока под угрозой. Срочный вылет ближайшим рейсом в Новосибирск. Подробности при встрече». «Извини, Серега», — сказал Джохар, — «но мне придется экстренно прямо сейчас покинуть тебя». Махмудова глодали противоречивые чувства. С одной стороны, он ощутил облегчение, ибо ушел от неприятного спора. Но в то же время полемика, причиняющая душевные страдания, в конце концов приносила обновление, катарсис и освобождение от непереносимо тяжелых оков сомнений. Большой натяжкой это можно было уподобить модифицированным психотехникам на основе методологии Станислава Грофа, которые в свое время Джохар проходил в спецшколе. Махмудов не сомневался, что каждый из стражей шестого отдела имел свой способ противоборства наползающей тьме. «Жаль, конечно», – полковник понимающе улыбнулся, – «но работа прежде всего». «Да», – согласился Махмудов, – «много ее в Диоклетиановской Руси». Соколов громко засмеялся, похлопал товарища по плечу и спросил: «Тебе куда надо?» «В Новосибирск». «Ага». На лбу полковника появились морщины. «У нас до столицы прямых рейсов не имеется, но можно полететь через Сталинград. Из Ермолина ближайший рейс только завтра вечером. Есть еще Улус-Будан, вылет утром. А вот через несколько часов из Новочечевичинска отправляется грузовой. Если мы прямо сейчас начнем собираться, то успеем. Я тебя отвезу, посажу все как полагается. Еще коньячку бахнем напоследок». Джохар невольно улыбнулся. «Ты без этого не можешь».